Профессор вдруг замолчал и изменился в лице. Сворок невольно проследил за его остановившимся взглядом. Беркли таращился в иллюминатор, за которым ничего нового не наблюдалось. Ого! Беркли, не замечая, что делает, сдавил очки, и дужка все-таки отлетела от оправы. Сворок не успел его остановить. А профессор не обращал внимания ни на что. — Подождите, подождите, — пробормотал мистер Беркли. — Ну, конечно, пирамида, Аркаим, выводы Пака. Как же я об этом сразу не подумал? Я же должен был тут же сообразить. Послушайте! Профессор больно схватил Сварога за руку. — А если предположить, что все не случайно, в том числе и наша экспедиция, и наше появление здесь, то, что вы... «Русский! Подождите, сейчас я вам все объясню. Не полагаясь на старческую память, я вам самое важное даже прочитаю. У меня с собой конспект статьи Пака и мои заметки к нему. Сейчас, сейчас!» Но профессор ничего не успел объяснить. Голодным волком зимней лунной ночью взвыло чувство угрозы, и вертолет с оглушительным грохотом подбросило... развернула в воздухе могучим пинком, откуда повалил незапланированный дым, и машина провалилась в пропасть. Глава третья. Злые и меткие. Внутренности рухнули куда-то в область паха. Он еще успел услышать, как заорал майор, успел почувствовать, как чьи-то руки вцепились в его плечи, глубоко вонзившись ногтями вплоть, а потом... Потом отлетел боковой иллюминатор, потом в борту выросла дыра с обугленными краями, и в вертолетный салон ворвался шипящий ветер, Сварога закрутила, с нечеловеческой силой швырнула куда-то в бок и выбросила в дыру из вертолета. А потом на какое-то время пропало все... Только далекий колокольный звон дрожал в мозгу на разные лады. «Аркаим! Аркаим!» Мгновения, когда непонятно было, что и где, показались бесконечными. А потом все началось по новой. В лицо ударил тугой поток воздуха и продолжал безостановочно хлестать, обжигая и ослепляя. Уши заложило от сильного и все нарастающего звука, захлопали на ветру куртка и штаны. В глазах, как в рехнувшемся калейдоскопе, замелькало зеленый ковер леса, голубой в белых клочьях небо, земля небо, зеленое голубое, выпученные глаза на черном лице Нгенга, которого вышвырнуло из машины вместе со Сварогом. Пятница почему-то вдруг, видимо, от нечеловеческого испуга, отпустил его, и туземца тут же кинуло в сторону. Сварог едва успел поймать пятницу за руку, прорал в лицо. — Держись! Хватайся, если хочешь жить! Краем глаза Сварог увидел, как вертолет по крутой дуге несется к земле, как лопасти в холостую продолжают яростно молотить по воздуху, но остановить падение не могут. Верхушки и деревья были уже совсем близко. Метров 30, 20, 10... Сварог почувствовал, что падение замедляется. Это вызвало на ум давние воспоминания, замедление движения скоростного лифта. И сквозь деревья они уже не падали. Они просто быстро опускались, лавируя между толстыми сучьями, отмахиваясь от норовивших хлестануть по лицу веток, и очень быстро застряли в переплетении лиан, как мухи в паутине.